восхищение. Пятая манера поведения, которую вы можете применять для того, чтобы поднимать самоуважение в других и заставлять их чувствовать себя значимыми, это восхищение. Каждый раз, когда вы восхищаетесь другим человеком за что-либо, чего он достиг, за какую-то особенность личности или качества, вы поднимаете его самоуважение. В человеческих взаимоотношениях восхищение является мощнейшим инструментом. Авраам Линкольн как-то сказал: «Комплименты любят все». Восхищайтесь как можно чаще, и тогда вы можете быть уверены, другой человек почувствует себя более значимым. Восхищайтесь чертами или качествами личности. Делая комплименты за пунктуальность, великодушие, настойчивость или решительность, вы заставляете его чувствовать себя более значительным и важным. У каждого есть гордость за свои положительные черты. Мы все гордимся своими достижениями. Когда другие люди видят это и одобряют, нам это очень приятно, мы чувствуем себя лучшими. Восхищайтесь тем, чем владеют люди. Люди часто вкладывают много эмоций в вещи, которые они приобретают. Например, большинство людей придают важное значение мебели и разным бытовым приспособлениям в своем доме. У каждого свое. Вы никогда не ошибетесь, говоря человеку, как уютно в его доме. Люди уделяют много внимания своей одежде. Даю вам 100 баллов, что женщина будет относиться к вам лучше, если вы сделаете ей комплимент по поводу деталей ее туалета или аксессуаров. Тот же эффект может быть, если вы сделаете комплимент мужчине по поводу его одежды, особенно его обуви или галстука. Как правило, мужчины тратят много времени, подбирая галстук и туфли. Они будут приятно удивлены, когда вы выразите им восхищение по этому поводу. Восхищайтесь также достижениями людей. Делайте им комплименты по поводу их образования или должности, на которую они поднялись. Восхищайтесь бизнесом, который они подняли, или чем угодно еще, чего они достигли. Восхищение достижениями людей поднимает их самоуважение и вызывает у них доброе отношение к вам. Если вы искренне хотите выразить восхищение другим человеком, вы найдете множество возможностей сделать это. Каждый достиг чего-то, что достойно вашего восхищения. Ваша задача – найти это и сделать комплимент. Но позвольте мне кое от чего вас предостеречь. Выражайте высокую оценку, одобрение или восхищение только тогда, когда вы искренне испытываете это. Никогда не будьте неискренними в ваших попытках поднять самоуважение в других. Люди — это что-то вроде детекторов человеческой лжи. Они могут понять вашу неискренность в переполненной людьми комнате. Не принимайте на себя этот грех, лучше промолчите. Существует только одно исключение из этого правила. В любом случае, неискренняя улыбка лучше, чем искренне нахмуренные брови. Ваши комплименты всегда должны быть искренними. Вы сами должны верить тому, что говорите. Если это будет не так, люди почувствуют, что вы пытаетесь манипулировать ими. И если они почувствуют это, вы получите их реакцию, прямо противоположную желаемой вами. Потом будет сложно подняться в их глазах. Самоуважение человека упадет, и он отреагирует на ваши слова с недоверием и опаской. А сейчас повторим 5 правил, которые вам необходимо соблюдать, чтобы другие люди чувствовали себя более значительными. Правило номер 1. Будьте уступчивым. Правило номер 2. Выражайте одобрение, улыбайтесь всем, кого встречаете. Правило номер 3. Давайте людям высокую оценку. Говорите при каждом удобном случае «благодарю вас». Правило номер 4. Выражайте одобрение, хвалите и высказывайте уважение другим людям за позитивные вещи, которые они делают. Правило номер 5. Восхищайтесь. Делайте комплименты людям по поводу их достижений, их личных особенностей или их приобретений. Такое поведение с вашей стороны является основой хороших отношений. Всегда, когда вы будете так себя вести, вы заставите других людей лучше относиться к вам самим и при этом будете лучше относиться к себе самому.